Глава 4. Объявили, что сегодня меня доставят в колдовскую школу. Очень волнуюсь. Откровенно говоря, боюсь. Ночью почти не спала, измучила себя мыслями о дальнейшей судьбе. Воображение играет злые шутки. Стоило закрыть глаза, как грезится колодец и фигуры в балахонах, которые окружили меня и смеялись. Я просыпалась в холодном поту. Под утро все-таки заснула. Мне снилось, что я выхожу из родного бизнес-центра, сажусь в такси. Мы едем, как вдруг водитель поворачивается, лицо его скрыто капюшоном. А есть ли это лицо вообще? Щелчком блокируются двери, пахнет жженой резиной и лилиями. Таксист протягивает мне две спички. Короткая — смерть. Тени. Я мотаю головой, не хочу выбирать. Проснулась вся дрожа. Еще долго убеждала себя, что это просто сон. Но запахи и звуки — такого я еще не испытывала. Прислушиваюсь к каждому шороху за дверью. Небесно-голубой цвет становится невыносимым. Ощущение, что стены слегка двигаются, сжимая пространство. Меряю шагами комнату, как тигрица в клетке. Наконец-то лязгнул замок. С порога на меня взирал гигант с грустными карими глазами спаниеля. Под рубашкой выделялось заметное брюшко. Интересно, их здесь по росту отбирают? Перед глазами возникла картинка. За столом, заваленным бумагами и папками, сидит мужик в балахоне. Напротив него соискатель. Мужик в балахоне сурово произносит: «Какой у вас рост? В нашу секту маньяков мы берем только очень высоких, понимаете? Иначе недостаточно жуткое производит впечатление». Соискатель гордо расправляет плечи и... Что ответил соискатель, я не успела придумать, но мужик в дверях заговорил. «Пойдем, ведьма, пора в школу. Наверное, не терпится отсюда выйти. Только глупости не надо делать». Он тяжело вздохнул, как будто эта длинная речь его утомила, и проникновенно так посмотрел, что желание делать глупости отпало напрочь. А потом опять было бесконечное путешествие по безлюдным коридорам. Я впала в некое подобие транса. Двери, двери, двери. Архитектор, который проектировал это здание, должно быть, сильно ненавидел людей. Как представишь, что каждый день кто-то проделывает такой путь, чтобы просто уйти с работы? Страшно становится. А утром на дорогу по зданию плюс полчаса. А если начальник любит приходить пораньше? Неожиданно мы оказались на улице. За очередной дверью открылась сахарная площадь, вымощенная белоснежным мрамором. Солнце отражалось от белых фасадов трехэтажных зданий, даже глазам стало больно. После гулкой тишины звуки улицы казались резкими и живыми. Я опешила и даже сделала шаг назад. Это определенно была не Москва. Я с удивлением осматривалась, пока мы шли вперед, лавируя между спешащими по своим делам горожанами, а еще прислушивалась к обрывкам фраз и понимала каждое слово. «Красиво. Как называется город?» «Сейчас мы в Грянии», — охотно откликнулся мужчина. «А ты, ведьма, молодец, бодрая. Иные после двух недель в комнате еле идут, а ты как будто силу тебе и не связывали. Мне сказали, ты иномерянка?» В глазах плескался неподдельный интерес. «Я из Москвы», — аккуратно ответила я. «И, очевидно, мы сейчас разговариваем на русском, раз я так хорошо вас понимаю». «Кто знает?» — пожал плечами гигант и безмятежно улыбнулся. «Ты ж существо колдовское. Как там себе понимаешь? Я не знаю». Ответить на это было совершенно нечего. И тут меня осенило. «Деньги. Нужно увидеть деньги или банковскую карточку, чтобы понять, в каком я мире. Может, тогда все встанет на свои места. Простите, а можно мне булочку?» Состроив жалобную рожицу, спросила я. «Точно. Тебя же не кормили. Мой конвоир нахмурился. В школе тебя покормят». «Но я могу быть настойчивой». «Пожалуйста. Я вчера ничего не ела», — слабым голосом сказала я. «Кажется, сейчас потеряю сознание». Попытка была рискованной. Он мог и не купиться. Но, видимо, мужик мне попался не злой. И сыграла я очень натурально. На самом деле меня начало слегка мутить. «Ладно. Вреда от этого не будет». Мы подошли к небольшой пекарне. Рот наполнился слюной от густого сдобного запаха ванили и корицы. Приветливо звякнул колокольчик, когда мы вошли внутрь. Продавщица, миловидная женщина в огромном колпаке, одарила нас профессиональной улыбкой. «Какую тебе булочку?» Во рту от волнения пересохло, я даже не смотрела на витрину с выпечкой. «Вкусную!» — пискнула. «Дайте две вкусных булочки». Продавщица достала бумажный пакет и ловко подцепила щипцами две ветушки. «С вас двори!» Я вытянула шею от нетерпения, жадно следя за каждым движением мужчины, а он неторопливо извлек из кармана брюк небольшой кожаный мешочек и вытряхнул на ладонь несколько монеток. Определенно не рубли, не евроценты и не доллары. Мозг лихорадочно работал, пытаясь найти ответ, в какой стране мелкие деньги называются «ри». На самом деле монеты были скорее похожи на фишки. На них не было никаких знаков, абсолютно гладкие кругляши, различавшиеся только по размеру. Заметив мой интерес, мужчина протянул ладонь с монетами. «Это», — показал он на ту, что поменьше, — «один ри. Еще ри бывают по 5, по 10 и по 2». «А почему на них ничего не написано?» — с любопытством спросила я. «Как же? А магическая чеканка? Самая надежная защита от подделок?» Мужчина непонимающе нахмурился. Он запустил руку в кошелек и извлек фишку побольше, из блестящего золотого металла. «Это 1000 ри. Еще бывает по 100 и по 500». Так я познакомилась с местной валютной системой. Но с Надеждой расставаться не хотелось. Вдруг все происходящее — странный розыгрыш. И сейчас выпрыгнет человек со скрытой камерой. Даже огляделась в надежде на подобный исход. Мужчина сунул мне в руки пакет с булочкой. «Спасибо», — машинально пробормотала я. Я медленно расправлялась со сдобой, отдавая должное заварному крему. Пока мы шли по улицам, нежному, слегка тягучему, с миндальной горчинкой. Гриани определенно не лишена шарма и обаяния. Мне не попалось ни одного скучного здания. Дома казались сказочными и напоминали пастилу. Сходство подчеркивали цвета, в которые они были выкрашены. Позади остались нежно-мятный дом, персиковый, с величественными колоннами. Запомнился леденцово-розовый, со стрельчатыми окнами. «А как здесь у вас живут ведьмы?» «Какое-то время, чувствую, придется играть по местным правилам». «Нормально живут себе. Что им сделается? Ты булку свою доедай». Исчерпывающий ответ, ничего не скажешь. Пройдясь по улочкам, можно было смело сказать, что этот мир, хотя я все еще не верила, что попала в волшебную страну, определенно место женских волос устрашающей длины. Самая короткая коса, которую я сегодня видела, опускалась до поясницы. Сразу же возникают вопросы, как ухаживать. У каждой должен иметься специально обученный человек, который сооружает все эти нереальные прически. Провожатый истолковал мой интерес по-своему и нежно похлопал по руке, едва не сбив с ног. «Ничего, ничего. У ведьм в волосах сила, так что если не провинишься серьезно, не остригут». «Ох, надеюсь, что выберусь отсюда до того, как превращусь в волосатого человека». «А что, — осторожно поинтересовалась я, — все женщины, которых мы встретили, ведьмы?» «Нет, конечно. Ведьмы — существа редкие». Он уже второй раз называет меня существом. Довольно странное ощущение. Ладно, попробуем иначе. А чем ведьмы занимаются обычно? «Служат», — просто ответил он. Ответ меня озадачил, и почему-то сначала представилась маленькая комнатная собачка, которая стоит на задних лапках и усиленно выпрашивает кусочек колбасы. Чёртово воображение. Улочки привели нас на вокзал. Может, сейчас получится затеряться в толпе? Только куда бежать без денег и документов? «Не надо». Гигант как будто прочитал мои мысли. По всему зданию вокзала пригремел бодрый женский голос. «Уважаемые пассажиры, для вашей безопасности не принимайте от потусторонних лиц посылки и предметы. Не оставляйте багаж без присмотра. При обнаружении подозрительных потусторонних лиц просьба немедленно сообщить о них дежурным лутадорам». От удивления я даже остановилась. «Нет, не может быть, мне послышалось!» «Пошли быстрее, скоро ехать!» Чуть левее от нас раздался пронзительный женский визг. Произошла сутолока. Что конкретно случилось, я не поняла. Меня сильно толкнули, и, отлетев в сторону, я больно ударилась спиной о колонну. Гигант следил за происходящим, загораживая мне весь вид. «Вот демоны обнаглели!» Он перевел на меня грустный взгляд и равнодушно спросил. «Не сильно?» Вообще-то было довольно больно, но я отрицательно помотала головой. Мимо нас провели мужчину с заломленными за спину руками. Как-то на Ярославском вокзале я видела, как у женщины парень выхватил сумочку. За ним погнался милиционер. Потом неудачливого грабителя вели точно так же. «И это демон?» Чуть громче, чем хотелось, разочарованно спросила я. На самом деле парень выглядел довольно обычно, щупленький и невысокий. Не возьмут его в секту маньяков. Задержанный, видимо, услышал. Из своего неудобного положения вывернул шею. Наши глаза встретились, И тогда он зло оскалился. Я инстинктивно вжалась в колонну. Удивительно, что не прошла сквозь нее. От парня исходила почти осязаемая волна ненависти. К счастью, его быстро увели, и смотрел он на меня всего лишь секунду. Невольные наблюдатели расходились, все вновь спешили по своим делам. Возможно, булочки были виноваты, но на поезд мы опоздали. Он как раз отошел от платформы, громко пыхтя и окутывая все вокруг клубами густого дыма. Колеса начинали отбивать дробь, и мне буквально слышалось: «Вы опоздали, вы опоздали. Чучух, чучух». Наличие поездов не вязалось с существованием колдовства, о чем я поспешила заявить своему сопровождающему. Удивительно, но мужчина совершенно не выглядел расстроенным. Он задумчиво почесал затылок и довольно улыбнулся. Даже удивительно, насколько улыбка преобразила его лицо. Вселенская тоска исчезла из взгляда, он расправил плечи и довольно потянулся. «Опоздали!» — мурлыкнул он. «Не понимаю, чему тут радоваться. Когда следующий поезд?» «Ненавижу поезда. Боюсь в них ездить, если честно». «Вот так неожиданность». «Послушай, ведьма, раз мы опоздали из-за тебя...» «Еще одна новость. Из-за меня?» Я буквально подпрыгнула на месте. Это было ужасно несправедливо. А еще удивлялась, почему мы так медленно идем по городу. Видно, он все заранее спланировал. «Опоздали из-за тебя», — с нажимом повторил он. «Ты столкнулась с демоном, и тебе пришлось оказывать помощь. И потом перенесемся мы в школу ко времени, просто не на поезде. А у меня тут друг работает, давно не виделись». Он продолжал говорить, увлекая меня прочь с платформы. «Я всю ночь не спал. Как представлю, что придется сесть в эту банку, и она помчится по рельсам. Жуть берет», — продолжал он. «Мне приходилось встречать нескольких аэрофобов, они ужасно боялись летать, но поездофобов видеть не доводилось. А мой провожатый прямо преобразился. Шаг стал пружинистым и энергичным, глаза заблестели. Честно говоря, меня несколько покоробило такое отношение к работе. Ему доверили доставить меня в школу магии, а он боится поездов, и поэтому мы идем непонятно куда, чтобы встретиться непонятно с кем». «Была бы я опасным преступником...» Тем временем мы вошли в небольшой бар. На стенах, отделанных темными деревянными панелями, горели тусклым светом массивные масляные светильники. На низком потолке оставались пятна копоти. Расположившись за массивным деревянным столом, я осторожно огляделась вокруг. Время раннее, поэтому посетителей немного. За соседним столом довольно подозрительный субъект в шляпе, низко надвинутой на глаза, изучал газету. Попыталась рассмотреть название, но света было недостаточно. «Послушай», — начала я. «Ром», — сказал мой спутник. «Не рано для Рома». Он нахмурился. «Ром — это мое имя». «О», — смутилась я и продолжила светским тоном. «А часто ли случается, что вместо того, чтобы доставить ведьму в школу, вы оказываетесь в баре?» «Обычно это минутное дело. Взял, закинул и свободен. Но тебя распорядились доставить поездом». Ром поежился, махнул бармену и был вознагражден стаканом, больше напоминающим небольшое ведерко, в котором плескалась прозрачная янтарная жидкость. Он опрокинул содержимое внутрь элегантным движением кисти, откинулся на стул. «До сих пор в себя не могу прийти», — поделился он. «Эти поезда!» И снова махнул бармену. После четвертого стакана лекарства я серьезно забеспокоилась. «Послушайте, Ром, а сколько идет поезд до школы? И где ваш друг?» 5 часов», — мягко улыбнулся Ром. «А, вот и он!» К нашему столу двигался толстяк в неряшливой одежде. Несмотря на теплую погоду, шею его закрывал объемный шарф. «Свиньи!» Мужчины обнялись, похлопывая друг друга по спине. «Сколько лет прошло? Как вообще? Чем занят?» Как по волшебству перед мужчинами появилась по стакану. «Как тебе сказать?» — пророкотал свиньи. Удивительно, до чего это имя или прозвище ему подходит. И одним рассеянным глотком опустошил свой стакан. «Я закончил академию и теперь практикующий демонолог. Специализируюсь в основном на мелких тварях. Ну, там, отвадить вредителей, изгнать и тому подобное. С человекообразными не связываюсь. А я вот перевозчик ведьм, представляешь? А помнишь, Лин?» И так теперь я знала, что мой сопровождающий Ром недавно женился, и она, судя по всему, довольно амбициозная особа, требует, чтобы он сменил работу. Но с таким отношением даже и не знаю. Мужчины перестали обращать на меня всякое внимание. Они были настолько поглощены беседой, что я просто не могла не использовать такой шанс. Аккуратно встала и направилась к выходу. Мужчины расхохотались. Как они понимали друг друга, было для меня загадкой. Речь Рома уже давно стала бессвязной. Я вышла на улицу. Неужели так просто? На секунду замешкавшись, повернула налево и зашагала вверх по мощенной улице. Для начала нужно раздобыть телефон или выйти в интернет. Тогда отправлю родителям письмо. Эти приятные, свободолюбивые мысли прервал резкий рывок. Меня совершенно бесцеремонно втащили в темный пустынный переулок. Испугаться я не успела, а закричать не смогла, так как рот зажимала рука. «Открой глаза, Майя!» Даже не осознала, что стою, зажмурившись. Немного удивилась, так как удерживал меня не Ром, а какой-то неизвестный мужик. Стоп, знакомый аромат. «Мой маньяк из парка!» «Не кричи», поняла меня. Я энергично закивала. «Вы?» — шепотом спросила я. «Маньяк из парка?» «Демон», — серьезно уточнил он. Мужчина как мужчина, нос тонкий, что придает лицу хищное выражение. Глаза очень темные, кожа довольно смуглая. Но ничего особенно демонического я не увидела. «Верните меня домой, пожалуйста», — взмолилась я. «Как только снимешь с меня это...» Мужчина потряс рукой с браслетом прямо перед моим носом. «Без проблем. Верну тебя в твой мир. А для этого слушай внимательно и запоминай. Тебе нужно попасть на демонологию. Как хочешь». Шепот его стал зловещим. «В твоих интересах не оставаться в этом мире. Попадешь еще в услужение к какому-нибудь лутадору». «Ну, как тебе объяснить?» Он на секунду задумался, подбирая слова. «По-вашему, это называется рабство». Он подцепил мою прядь волос и осторожно, даже заботливо убрал от лица. Жест получился слишком интимным и доверительным, мне это не понравилось. А еще в рабство совершенно не хотелось. Слова попали в благодатную почву, укрепляя мои худшие опасения. Я поверила сразу и безоговорочно. Ничего хорошего от людей, которые наряжаются в балахоны, ждать нельзя. «А как же...» «Снимешь браслет, считай, уже дома». «Давай еще раз попробую», — с энтузиазмом предложила я. Мужчина подал руку, и ситуация повторилась. Пальцы скользили по гладкому металлу. Демон внимательно следил за моими действиями. «А как ты меня нашел?» «Чтобы нарушить напряженное молчание», — спросила я. «Кровь твою чую». При этих словах у меня дернулся кончик носа. «Не выходит», — сдалась я. «Тогда отправляйся в школу. Защитные руны тебя совсем не слушаются». В последний раз силой потянула браслет. «Руны? Какие руны? На этой штуке ничего нет! Мне так хотелось вернуться домой, а возможность была буквально перед носом». «Не играй со мной». Сейчас в голосе маньяка звучала неприкрытая ярость. Выглядел он очень страшно. На меня охватила какая-то апатия. «В этом чертовом браслете нет ничего, он абсолютно гладкий». Он нахмурился, а потом принялся обнюхивать. Признаться, удивил. Кончик носа забавно подергивался. Минуты шли, я видела, как лицо наливается краской. Работал у нас один юрист, так у него было похожее выражение после переговоров с некоторыми партнерами. Такой вид гарантированно означал подъем кровяного давления. Очень медленно мужчина поднял руку и положил мне на шею. Нет, не сдавил, а именно положил, как будто хотел согреть. От ладони шел жар. На его лице отразилась целая гамма чувств. Злость сменилась неверием. На секунду мелькнули растерянность и даже обида. Я с интересом наблюдала за происходящими с ним метаморфозами. Наконец он произвел эффектный пас рукой. Ну, если меня спросить, то лутадор со смешной фамилией Котик делал то же самое, более артистично, что ли. Поэтому наблюдала я за действиями демона без всякого энтузиазма. Не дождавшись реакции, он спросил: «Что ты сейчас видишь?» Голос звенел от напряжения. «Ничего». Нужно было видеть, как вытянулось его лицо. Он был явно шокирован. Скулы стали неестественно бледными. «Может, маньяк потеряет сознание, и я могу просто уйти?» — мелькнула оптимистичная мысль. «Ты не видишь магии». «Слепая», — — выдохнул он. «Совершенно». И саданул по стене кулаком. Я сглотнула, увидев глубокую вмятину и змеящиеся трещины, которые разбегались далеко в стороны. Сила удара была демонической. «Это ж надо!» — мне попалась бракованная ведьма. Сначала я обрадовалась. «Раз я тебе не подхожу, верни меня домой, пожалуйста!» Мужчина молча развернулся и зашагал прочь. Видимо, он не собирался исправлять то, что сделал. Просто закинул меня в другой мир, полная безответственность и безнаказанность. Я побежала за ним. «Подожди, ты действительно можешь меня вернуть домой?» Не сбавляя шага, он кивнул. «Тогда я расстегну, с магией или без. У нас слепые люди учатся, даже рисуют!» Горячо заговорила я, повисая у него на руке. «В конце концов, можно же натренироваться, расстегивать чертовы браслеты с завязанными глазами? Ну или как там это работает?» К счастью, он остановился, и мы вновь вернулись под воротню. «Знаешь, многие, очень многие ведьмы предпочли бы умереть, чем освободить демона». В его глазах заплясали красные всполохи. «Я просто хочу вернуться домой. Меня очень мало волнует демоны, ведьмы и другая нечисть». «Тебе будет сложно». «Сложности меня не пугают». «Какое-то время я смогу появляться рядом со школой и помочь тебе. Но никто не должен догадаться, что ты слепая». «Никто не должен знать, что ты видишься со мной, если ты, конечно, не хочешь долго и мучительно умирать». Я кивала. Непонятность ситуации пугала, но я решала такие задачи, что притвориться и симулировать, что вижу то, чего не существует, казалось не таким сложным. «Так как я попаду в эту школу? Мой конвоир, наверное, в усмерть пьян. Прямо сейчас это было самой серьезной проблемой». Пришлось ему внушить, что он хочет выпить со старым другом. «В поезде или в школе сложнее поговорить, и я не сомневался, что ты выйдешь». Демон выразительно пожал плечами. «Как внушить?» «Удивительное дело, а если ему нужно было переправить кого-нибудь реально опасного? То есть можно внушить, что очень хочется отпустить преступника?» «Все равно не поймешь. Возвращайся, скоро он придет в себя». «А почему тогда ты не мог внушить какой-нибудь ведьме, что тебя нужно отпустить?» Спрашивала я не сколько из любопытства, а с чисто практической точки зрения. «Как же мало ты знаешь о магии!» Мужчина на моих глазах стал менее плотным. Он словно таял. «А как тебя называть?» — автоматически спросила я, хотя меня куда больше занимало, как человек может просто взять и исчезнуть. «Ведьма, твоя безграмотность ужасает!» Он усмехнулся и пропал окончательно. Оставалось только одно — вернуться в бар и заставить моего провожатого, как там его, доставить меня в школу. План пока прост. Школа, браслет, дом. Милый дом. Зайдя в бар, я нашла Рома на том же месте и в том же положении, в каком его оставила. Ничего не изменилось, разве что теперь все пространство перед приятелями было заставлено пустыми стаканами. Ром поднял на меня глаза, с явным трудом стараясь сфокусировать взгляд. Его щеки приобрели свекольный оттенок. «А ты еще не в школе?» — заплетающимся языком промямлил он. «Нет». «Извини, друг, работа прежде всего». Мой конвоир похлопал товарища по плечу, тот скосил глаза и уронил голову на сложенные руки. Раздался очень странный звук, который можно было бы охарактеризовать как храп комара. Ром поднялся. Было видно, что он сохранял вертикальное положение только на чистом упрямстве. «Я должен...» Слова отняли слишком много сил. Его ощутимо штормило и конкретно заносило влево. «В школу вмиг переместимся», — с пьяной убежденностью сказал он. «Не знаю, как насчет перемещения». Но в таком состоянии любое действие, связанное с движением, представляет угрозу. Пришлось брать инициативу в свои руки. «На поезде поедем», — рявкнула я. «А поезд ушел», — с радостной улыбкой сообщил Ром. Но он облокотился на меня, и мы побрели в сторону вокзала. «Ща перемещу». «Не надо». «Ща». Он попытался вытянуть руку. «Вперед!» — заорала я во всю мощь своих легких. Он посмотрел с уважением, видимо, привык выполнять приказы без вопросов и возражений. Хотя кто знает, что происходит в мозгу затуманенным алкоголем. Не агрессивен, и то прекрасно. Как мы дошли, отдельная песня. Я молилась, чтобы эта туша не отключилась по дороге. На вокзале Ром рухнул на лавочку и прикрыл глаза, намереваясь погрузиться в сон. «Билеты и деньги!» — скомандовала я. Ноль реакции. Он сломался, просто повалился на бок и заснул. Пришлось обшарить карманы, извлекла мешочек с монетками. Билеты удостоились детального осмотра. Вся фишка заключалась в том, что они были совершенно обыкновенные. С отрывной полосой для контроля, черным по белому была напечатана станция отправления, Гриания и пункт назначения. Заш. Поработав с моим шефом, я могу организовать даже невозможное. Не так уж сложно поменять билеты. Решительно направилась к кассе, где состоялся диалог. «Здравствуйте, мне нужно поменять билеты». «Вы ведьма?» — с подозрением спросили меня. Пришлось кивнуть. «Документы?» А вот с этим проблема. Тут началось. «Понимаете, осторожно начала я, там на скамейке в отключке». Согласна, ситуация внештатная, но мне удалось. Во-первых, обменять билеты за разумную плату с увеличением класса комфорта. Во-вторых, организовать доставку тела моего сопровождающего в вагон. В-третьих, купить ему лекарства от похмелья и воду. Да, я добрая. В-четвертых, пообедать в ресторанчике. Придется Рому взять эти расходы на себя. И, наконец, в-пятых, разобраться в денежной системе, ориентируясь на размер и цвет монеток-кругляшей. После обеда настроение было прекрасным. Единственная странность заключалась в том, что когда я попросила кофе, меня не поняли. Чая у них тоже не оказалось. Официант даже несколько раз уходил посовещаться с коллегами. В итоге я получила чашку с горячей водой, в которой плавали лимонные корочки. Чеки и билеты я аккуратно сложила в кошелек. Порядок прежде всего. Я вернулась к скамейке. Ром продолжал мирно спать. Не украли сокровища. Оглядывая пеструю толпу, поразилась одному очень важному открытию. Джинсы. Их здесь не было. За целый час я не увидела ни одного человека в джинсах. На вокзале. Это очень-очень странно. Поезд прибыл ко времени. Я руководила двумя крепкими носильщиками, которые, кряхтя и отдуваясь, втащили бесчувственное тело в поезд. Проводник был на удивление приветлив и понимающе кивал, когда я объяснила, что мой спутник боится поездов. Ром безмятежно храпел, лежа на спине. Звуки напоминали мягкий шелест гальки, как будто камушки перекатываются от движения волн. В сочетании с шумом колес давало очень приятный эффект. Наверное, для него это самый лучший способ пережить путешествие в пугающем транспорте. А я была на пути к своей цели. Мерное покачивание вагона и звуковое сопровождение убаюкивали. Веки мои отяжелели, и я задремала. Проснулась от крика ужаса. «Поезд!» — ревел Ром, как раненый лев. «Что ты сделала, ведьма?» Он бросился на дверь купе и принялся колотить в нее. «Выпустите! Воздух! Воздух!» Размахивая мощными руками, он хрипел и задыхался. Пришлось сжаться на своем месте, чтобы случайно не схлопотать. Я схватила бутылку воды, Ром повернулся ко мне с горящим ненавистью взглядом. «Ты! Ты!» Резко схватил за шкирку и прорал на ухо. «А, к демону!» Ощущения были, словно падаешь в воздушную яму, когда желудок поднимается куда-то к горлу. Невесомость, цветные пятна перед глазами, удар. Я лежу на полу, прижимая бутылку воды. Мой провожатый стоит надо мной и тяжело дышит. «Выбрался», — сказал он и поморщился. Осторожно села, молча протянула таблетки от похмелья. Он присел рядом, взял воду, запаниковал. Проглотив лекарство, уточнил он. «Заметила. Чувствовала я себя очень странно. Голова кружилась, немного мутила, как сама. Хотела ответить, что так себе, но не смогла. Мир вокруг потемнел».